Глава 18. Они все верно просчитали. Единственный выживший после бойни на Бухарестской повстанец вернется, чтобы найти оружейника. Для того, чтобы закрыть вопрос с этим везунчиком, надо всего лишь расставить аккуратно сети и ждать, когда он попадет в них. А я не увидел этот вариант. Вернее, я не хотел его видеть. Бросить дело кормчего — это значит предать память моих ребят. А я себе такое позволить не мог. Это невыносимая для меня роскошь. «Боксер, у нас тут небольшая заварушка намечается. Будь готов!» — предупредил я. Зарецкий хищно улыбнулся. Похоже, перспектива малость пострелять ему нравилась. Мы покинули офис импры и вышли на лестничную площадку. Закрывать двери, стирая следы своего присутствия, уже не имело смысла. Нас и так обнаружили. Придется идти в лобовую атаку. Я достал из-под плаща вихрь и снял его с предохранителя. Мы аккуратно спускались, просматривая территорию на 2 этажа вниз. Я перевел телефонный звонок Кощея на нейрофон и получал оперативную информацию о передвижении противника. При этом руки у меня были совершенно свободны. Кощей же пользовался гарнитурой. «Трое остались снаружи. Остальные вошли в здание», — доложил он. «Итак, 7 бойцов, а нас 2. Нормальный расклад. Тех, кто снаружи, на себя Кощей возьмет. Ему все карты в руки». Я первым оказался возле маленькой дверки, которая вела на склад 1-го этажа. Надо пробиваться на склад. Там места много, есть где поиграть в прятки. Если застрянем на лестнице, то нас тут быстро зажмут в тиски и выкурят. Боксер встал слева. Я справа. Он дернул ручку двери, и я прыгнул в дверной проем. Перекат, и я под прикрытием стеллажа, заполненного какими-то коробками. Жаль, что не стальными листами. Коробки от пуль — плохой щит. Боксер зашел аккуратно, пригибаясь, и тут же направился влево. Правильное решение. Надо рассредоточиться, чтобы захват целей был лучше. Охваченных я пока не видел, но можно было не сомневаться, что это они. Кто еще может идти по моему следу? Вероятно, те же мордовороты, что пасли меня на квартире и в коммуналке. Я медленно передвигался вдоль стеллажей, следя за окружающим пространством, поэтому успел первым. Лишь только показалась фигура охваченного в джинсах и черной кожаной куртке с калашниковым на изготовку, я открыл огонь. Очередью из вихря перечеркнул противника. Охваченный выронил автомат и рухнул на бетонный пол. И тут начался ад. Товарищи погибшего открыли шквальный огонь. Я нырнул на пол, пытаясь вжаться в него. Коробки надо мной полетели в разные стороны. На меня посыпалась картонная труха и цветные коробочки с женскими трусами. Тут же слева ответил боксер. Заработал вихрь, выплевывая стальные гостинцы. Это заставило охваченных на время отступить. Я вскочил с пола и нырнул через стеллаж, выталкивая покалеченные коробки. Вдалеке я увидел 2 бойцов. Они прятались за штабелером и пирамидой палет. Короткая очередь заставила их пригнуться. Кажется, одного я все-таки зацепил. С улицы раздались звуки выстрелов. В дело включился Кощей. Боксер поддержал меня огнем. От палет только щепки летели. Но это только часть противника. Где остальные 4 бойцов? Вот в чем вопрос. Я выпустил их из виду. И это могло обернуться серьезными проблемами. Краем глаза я уловил движение позади себя, нырнул в сторону. Чудом разминулся с пулями. Перекатившись на спину, я расстрелял в упор охваченного, который подобрался ко мне с тыла. -1. Осталось 5 человек, если их можно назвать людьми. Я поднялся с пола, пригибаясь, чтобы не попасть под пулевые вихри, проносящиеся на высоте. Шаг в сторону. Выглянул из-за угла. Та парочка серьезно окопалась за палетами. Они пока сидели, не высовываясь. Боксер плотно накрыл их и держал в напряжении. Моя помощь тут не требовалась. Я двинулся в обход стеллажей, напряженно сканируя пространство. И тут меня осенило, чего я сразу не сообразил. Запустил тепловизор на нейрофоне и тут же увидел красные точки. Вот они, голубчики, спрятались. Один сидел совсем близко ко мне, в соседнем проходе. Я вычислил его местоположение. Наставил автомат на коробке, разделяющие нас, и нажал на спусковую скобу. Очередь прошила коробки вместе с содержимым и ударила в охваченного. Он выронил автомат, раскинул руки и упал на соседний стеллаж. Если не считать тех двоих, которых держал за палетами боксер, то осталось еще двое врагов. И я видел их. Один приближался ко мне справа, он шел вдоль стены склада. Другой двигался в лоб, скоро он вывернет из-за стеллажа прямо на меня. Я не стал дожидаться и расстрелял его через коробки. И тут справа что-то ударило меня в левое плечо и ошпарило левый бок. Зацепило знатно. Да к тому же мерзавец разбил бутылку коньяка, осколки которой звякали в кармане. Я ответил огнем. Бил короткими очередями, следуя за красной точкой на тепловизоре. Враг побежал и вышел аккурат к Кощею, который, разобравшись с охваченными на улице, вошел на склад. Короткая очередь. Ноги бойца нелепо заплелись. Он дернулся из стороны в сторону, точно танцевал неизвестный танец и упал на пол. Теперь осталась только парочка за палетами. Боксер уже выглянул из своего укрытия и медленно приближался к спрятавшимся охваченным. Кончилась обойма. Пока он менял ее, они попытались огрызнуться. Из-за палет показался бородач с автоматом. Он даже выстрела не успел сделать. Я прицельно снял его. «Мужик, выходи! Ты остался один! Расскажешь, кто вас послал, оставлю тебе жизнь!» Предложил я достойный обмен. Боксер поменял обойму и продолжил путь. Взять охваченного живым — большая удача. Уж мы найдем способ развязать ему язык. Я и Кощей зашли с двух сторон. Охваченный оказался в ловушке. У него никаких шансов. Враг промолчал, но красноречивее его слов прозвучали одинокие выстрелы. Он пытался отстреливаться, но любую его вылазку мы подавляли огнем. Вскоре у него кончились патроны. Он выскочил из укрытия в надежде, что мы пристрелим его, но мы не стали стрелять. Вот он, целый и невредимый. А в его голове хранится масса полезных знаний. Мы же не имели права быть расточительными и отправлять в расход столь ценный экземпляр. Я опустил вихрь. Друзья последовали моему примеру. Охваченный просто так не дастся. Придется побороться за его внимание. Я был готов к этому. Схватка быстро кончилась. Хватило нескольких ударов, и кукла оказалась на полу в отключке. Зарецкий сдернул с него куртку, содрал рубаху, пустил ее на лоскуты. Этими тряпками связал руки пленнику и засунул ему в рот кляп. Это, конечно, все полная фигня, но на время хватит. Теперь надо доставить трофей лекарю. Он найдет медикаментозный способ развязать язык охваченному. Я набрал номер Фимы и через минуту услышал его сварливый голос. «Гладиатор, у тебя совести нет совсем. Я уже спать лег». «Как там Светка?» — поинтересовался я. «Ты чего издеваешься? До утра потерпеть не мог», — возмутился лекарь. «Да я бы потерпел, но не могу», — отрезал я. «Нормально все, жива-здорова. Пока удается свести к минимуму вредное воздействие нейрофона. Она в спячке. Чё тебе надо, гладиатор? Никогда не поверю, что ты только ради этого звонишь». «У меня для тебя есть груз. Надо ему язык развязать. Думаю, что у него есть полезная для нас информация». «Веди на прошлый адрес. Я пришлю своего человека», — сказал Фима. «А сам чего?» «Я тоже человек, если ты не успел заметить. И мне иногда надо отдыхать, хотя бы немного. Я и так 20 часов слишком без сна. Все, через час на старом адресе. Приедет Сеня Горянский». «Факел, что ли?» — уточнил я. «Именно. И учти, у него плохое настроение. Он на тебя зуб точит. Сам знаешь, он с бородой по корешам был». «Ничего, разберемся». Я отключился. Пнул носком ботинка бесчувственную тушку куклы и приказал: «Тащите эту гадость ко мне в машину!» Боксер подхватил охваченного под руки, Кощей взялся за ноги. и они потащили его. Я окинул взглядом склад. Хорошо мы тут порезвились, нечего сказать. Теперь надо срочно сматываться отсюда, пока кукловод не опомнился и не прислал сюда еще пару отрядов зачистки. Он может. Плечо и бок горели. Терпеть можно, но надо остановить кровь. Я вышел на улицу. Покопался в багажнике Мерса, нашел аптечку. Кое-как из подручных средств соорудил ватные подушки для плеча и бочины. При помощи скотча я примотал их к ранам. На время это должно помочь. Плащ, конечно, жалко. Две дырки за один раз. Многовато. Ничего, заштопаю. Боксер и Кощей взяли из багажника веревку и надежно спеленали пленника, после чего засунули его на заднее сиденье. «Разъезжаемся! Я отвезу этого гаденыша. А вы отдыхайте. Встречаемся завтра». «Командир, ты ранен», — указал на очевидное Кощей. «Ничего, до утра все заживет», — пообещал я. Они мне не поверили. Но у них не было регенрона, иначе они увидели бы мир другими глазами. Кстати, если я так буду транжирить лекарство, то скоро и у меня его не останется. А когда в следующий раз мне его привезут, и привезут ли вообще, я не знаю. «Слушай, может, с тобой съездить?» — предложил Кощей. «Спасибо, я сам справлюсь», — отрезал я. Боксер презрительно смотрел на меня и молчал. Я сел за руль, взревел мотором и выехал на верхнюю улицу. Я набрал через нейрофон номер Рогова и через четверть минуты услышал его бодрый голос. Вот что значит молодость. Энергии через край. «Скажи, удалось ли что-нибудь полезное выудить из компа кормчего?» — спросил я. «Как раз занимаюсь этим вопросом. Тут вся инфа зашифрована». «Сможешь вскрыть?» «Постараюсь. Думаю, да», — ответил Рогов. «И когда будет результат? Мне нужны точные сроки». «Гладиатор, не мешай работать. К утру, надеюсь, смогу показать работу». «Принято», — сказал я и разорвал соединение. Клонило в сон, и чтобы отвлечься, я включил магнитолу. Я не ожидал услышать ничего приличного. Разве может быть хороший вкус на музыку у бездумной куклы, которая раньше владела этой машиной? Но из динамиков полилась знакомая музыка. Dire Straits. Через пару минут от сна остались только воспоминания. Надо бы кофеем заправиться, и тогда пару часов я продержусь. Я был уже возле Озерков, свернул к Макдональдсу, подъехал к окошку автозаказа и выбрал два больших капучино. Я проехал дальше, нашел тихую улочку, чтобы никто не мешал попить кофе, и остановился. Первый глоток большой. Как горячо и вкусно. Пленник на заднем сиденье пошевелился.